Прогулка. Если честно, я никогда не любил работать. Я любил свободу. И чего здесь плохого? Труд – это принуждение. И какая разница, принуждает тебя государство, семья или Господь Бог? Я ненавижу любое принуждение. Сами придумали, сами работайте, кони тупые. Память – это странная штука. То помнишь все, а то ничего. Утром помнишь одно, а вечером другое. Вдруг раз, будто все прожектора направлены в одну точку, и тогда ярчайше высвечивается какой-то забытый случай в мельчайших деталях. И серый колпак вдруг, хоп, на голову, и вообще ничего не помнишь. Хорошо бы только сдохнуть тихо и завязать со всей этой бодягой. Я иногда не помню, как называется город, в котором я живу, и как я сюда попал, честное слово. А потом думаю, а какая мне нахрен разница? И перестаю вспоминать. А потом оно само восстанавливается. Но не всегда. А другой рад забыть, так застрял и не уходит. Рука воспитательницы, голос учительницы, очки директора, дневник, отдел кадров. А усваис виселица крематорий, фашисты. Я ненавидел ходить в детский сад. Утром, зимой, в темноте. Ненавидел школу, по звонку, вместе, встать, сесть, всем на перемену, подними руку. Ненавидел страх остаться без работы, страх перед крушением бизнеса, страх перед безденежьем и нищетой. Ненавидел страх перед тем, что жена мне изменит или вообще меня бросит. Страх перед болезнью детей, ужас перед смертью матери. Кошмар перед собственной смертью меня изводил до судорог, но я им переболел 8 лет. Собственная смерть перестала быть чем-то личным, а так, деталь анкеты. Я читал сказки про бродячих рыцарей. Идеальные люди вели идеальную жизнь. Я представлял себе утро бродячего рыцаря. Встаешь, когда хочешь, делаешь, что хочешь, и едешь, куда хочешь. Убил дракона. А мог бы не убивать, мог объехать мимо. Захотел – убил, захотел – к черту послал. Женился на принцессе, а мог бы вообще не жениться. Захотел, женился, захотел, стал отшельником или уплыл за море. И вот я пованиваю, возможно, но ведь никого не заставляю себя нюхать. Питаюсь скромно, да, но ради куска хлеба потеть не стану. И уж тем более подлости и злодейства не совершу. Живу без лишнего комфорта. Но и в рабство себя на 10 лет ради собственной собачьей конуры никому не продам. Уроды вы все тупые. Я-то и есть тот самый идеальный свободный человек, о котором, понимаешь, тысячелетия мечтали лучшие умы человечества, или как там это было в учебнике. Подотритесь вашим учебникам и марш обратно на плантацию. Трудитесь, грязные негры, солнце еще высоко. А пока вы вкалываете и трясетесь перед завтрашним днем, пока из кожи вон лезете, чтобы не потерять достигнутого или достичь большего, свободный человек выходит на прогулку. Джентльмен и денди выходят на прогулку. Выше, чем джентльмен и денди. Аристократ духа выходит на прогулку, и ничто не может лишить его статуса и привилегий. Я тихо гуляю по солнечной стороне улицы Ленина. Проносящиеся машины развлекают меня. Они придают пространству энергетику и темп. Они красивые и со всего мира. Больше всего Тойот и Ниссанов, но Ауди и БМВ тоже много. Мерсы почти все черные, а джипы преимущественно мокрый асфальт или серый металлик. Маленькие дамские Пежо и Рено часто яркие. Зеленые, красные, даже желтые. Интересно, я вот не знаю, почему синих машин практически нет. «Жигулей» почти не осталось. И эта квадратненькая коробочка из другой эпохи каждый раз, как толчок сердца, гонит по жилам тихое презрение к родине. Где все, а где туземцы мы? Прогулка по улице, ребята, не сравнится ни с каким клубом. У мужчин я смотрю на лица и плечи. Большая часть – полный отстой. Озабоченные, слабые, сломанные, хмурые, а не бойцы, готовы к злости, а всерьез не опасны. Продукт подчинения, Боже мой, как тяжело, горестно как принадлежать к быдлу. Ведь я сам такой же, просто стою вне толпы. Красивый мужик, но нередок. Твердое лицо, костистый подбородок, широкие плечи, движения с запасом. Такие редко движутся по тротуару. Иногда выходят из хороших точек. От них излучается уверенность и превосходство. Не броско так, сдержанно. Самые красивые мужчины – это азербайджанцы. Мы с ребятами интересовались. Те же турки, только горские. А турки веками крали лучших баб и увозили в янычары лучших мальчиков. Вот и вывели породу. Селекция. Я, конечно, жирных торговцев в виду не имею. Слащавые и трусливые хачки нас не интересуют. Но часто даже бомбило на копейки, цветочник какой-нибудь. Лицо точеное, медальный профиль, квадратный подбородок, резкие морщины воина, широкие прямые плечи – порода. Красивый славянин, похожий на викинга с картинки, крайне редок. Не то перевелись, не то съехали, не то и не было никогда. Затерялась Русь в мордве и чуде, как писал поэт. А у женщин, конечно, гораздо больше есть, на что смотреть. Лицо, грудь, талия, попка, бедра, ноги. Мужчина – это организм для делания дел и получения денег. А женщина – это человек, имеющий ценность сам по себе. Господи, сколько же у нас красивых женщин? Почему, каким образом в стране уродов столько красивых женщин? И лица-то у них добрые почти всегда. Почему обрекли их жить с этими чмошниками, тестомозглыми? В чем здесь смысл? Вот у этой такие волосы белокурые, пепельные, чуть вьющиеся, что остальное уже лишнее. Ох, а вот это вот ноги прошли, точеные колонны от самых ушей. Лица сзади мне не видно, так и незачем. Вот это бюст, вот это сиськи, вот это гордость женская. И как же ловко эти дыни в плащ-то упакованы. У мужиков должны просто глаза пеленой заволакиваться. А попки хороши каждая третья, от силы четвертая, я считал. Есть плоский, есть треугольный, есть ползающий под колени. Нет, все, конечно, есть, но каждое четвертое – просто произведение искусства. Музей скульптуры по ним плачет. Ах, грива рыжая, подвитая, по ветру летит. Глаза, Господи милый, какие глаза-то бывают! Блестящие, с раскосинкой, зеленоватые, прозрачные, а внутри грустинка дрожит. Умереть на месте за эту грустинку, и на миг удалось взглядами с ней встретиться. Я этого взгляда долго ведь не забуду. А обувь какая красивая в витрине. А бутылки какие разные, красивые, этикетки. Высокая живопись. И все ведь есть. Я могу остановиться и рассматривать эти бутылки сколько угодно, надписи читать, градусы, представлять себе вкус и что чем лучше закусывать. Пассажиры лезут в подошедший автобус, на скамейке остается книжка, и маленький хроменький бомж ловко вдвигается под навес остановки и сует книжку себе в карман. «Здорово, Белинский!»